Глава 9. Мне везет. Супруга я не вижу до обеда следующего дня. К столу он является бледным, с синяками под глазами, подарком бессонной ночи и максимально неразговорчивым. Хотя утром я слышала, как он орал на кухне, грозясь уволить всех к чертям собачьим, если еще хоть раз подадут несвежие. Ни в чем не повинных рабочих жаль, конечно, но отделываются они всего лишь легким испугом. Вот если придется использовать чудо-зелье повторно, тогда головы полетят. Нужно придумать что-нибудь другое для разнообразия. «Как ты себя чувствуешь?» — интересуюсь, осторожно поглядывая на него над чашкой с чаем. Рахгар игнорирует мой вопрос. «Не мудрено, получился-то конфуз». Видать, не просто ему было в полной боевой готовности оказаться в столь неприятной ситуации. Очень хочется ляпнуть что-то вроде «А я ждала тебя в спальне, как ты велел». Но вовремя прикусываю язык. Глупо напоминать о том, чего мне всеми возможными способами нужно избегать. Он подхватывает со стола графин со вчерашним вином и удаляется. Надо бы ему крепкий чай посоветовать. Сочувствующе смотрю мужу вслед, размышляя, сменить ли гнев на милость. Но потом передумываю и расплываюсь в улыбке. Главное, чтобы он в больницу не попал. Там мигом определят, с чего его так полощут. Эймой до двух занимается гувернантка, так что у меня есть время подумать, как быть дальше. Встаю из-за стола вместе с чашкой недопитого чая, доливаю из фарфорового чайничка горячей воды и отправляюсь на улицу. Погода сегодня осенняя, небо затянуто серой мглой, над озером стоит туман, а в воздухе пахнет сыростью. Ночью шел дождь, но оставил после себя лишь зябкую прохладу. Лестница и дорожка уже высушены ветром. Сначала стою на верхней ступени, задумчиво глядя в сторону леса, а потом медленно спускаюсь и сворачиваю к беседке. Жить с Рахгаром я не собираюсь. Задерживает меня в этом доме лишь Эйма. Не было б ее, собрала бы чемодан и сбежала ночью, в первые же дни после пробуждения. Но оставлять девочку на произвол судьбы я, конечно же, не могу. Поэтому нужно получить официальный развод и каким-то чудом убедить суд оставить дочь мне, а не Рахгару. Как это сделать? Здешние законы совсем не на моей стороне. Добиться своей свободы и то непросто. Одна надежда на подаренный дознавателем амулет и паскудный характер супруга, что рано или поздно проявит себя во всей красе. Несколько дней ему точно будет не до меня, и провоцировать его не хочу. Пусть все идет своим чередом. Может, появится возможность решить вопрос другим путем. Еще это убийство. Вот кто его совершил, спрашивается. Не я и не Рахгар. Хотя он и пытается повесить все на меня. Кто-то из персонала? Да разве нужны им такие проблемы? Вряд ли это Лизет так уж сильно тут кому-то мешала. К тому же была не единственной любовницей дракона. Значит, у нее и без нашего семейства имелись враги. Откуда-то со стороны. И кто-то пробрался в дом, совершил свое темное дело, а потом тем же путем сбежал. Дейрон ведь упомянул, что Лизет — дочь какого-то авторитета или вроде того. Вчера сотрудники бюро тут все облазили, и в доме, и под окнами. Наверняка что-то донашли. Буду надеяться, убийцу скоро поймают, а новых происшествий не произойдет. За раздумьями я не замечаю, как пролетает время. Прихожу в себя только когда слышу звонкий окрик. «Мама, посмотри!» Оглядываюсь и вижу бегущую к беседке Эйму. Она размахивает каким-то листом, а позади нее торопится Нонна с небольшим чемоданчиком. С ним она пришла сегодня на работу, я впервые его заметила. Раньше женщина всегда являлась с пустыми руками. А сегодня прям в полной экипировке. И новое расписание, в котором меня все устраивает, и книги, и даже цветные карточки с заданиями. В общем, гувернантка приятно удивляет. Видимо, оставленная в прежнем объеме зарплата при урезанных часах работы воодушевляет ее на педагогические свершения. «Ну, показывай, что там у тебя?» Я с интересом беру лист и вижу неровные строчки словосочетаний, написанных через запятую. Поднимаю глаза, замечая, с какой гордостью девочка смотрит на свою работу. «Какая ты умница! Это списывала с книги или под диктовку Ноны?» «Под диктовку». «Ого!» Снова пробегаю взглядом по строкам. «Да тут ни одной ошибки». «Да, впервые, представляешь?» Я откладываю лист на лавку и тянусь к Эйми. Обнимаю ее и чмокаю в щеку. «Молодчина, дочка!» К нам подходит Нона. Девочка подхватывает листок и садится со мной рядом, в очередной раз принимаясь перечитывать написанное. «Мы закончили», — сообщает женщина. «Уже третий час, я пойду». Меня удивляет такая отчетность, но виду не подаю. «Да, конечно», — улыбаюсь. «До завтра, Нона». «До свидания», — добавляет Эйма. Гувернантка прощается и уходит. Удивительно, как мало надо, чтобы заслужить чьё-то уважение. Еще вчера она меня чуть ли не пустым местом считала, но, может, это потому, что рядом находился Рахгар? «А еще мы читали рассказ о щенке и котенке. Хочешь, расскажу?» — отвлекается от своего листа Эйма. «Конечно. Только давай в дом вернемся. Кажется, я начинаю замерзать». Я подхватываю пустую кружку с лавки, и мы выходим из беседки. Девочка берет меня за руку и тут же сокрушается. «Ох, ты и правда холодная? Пойдем скорее!» Я согласно киваю и бросаю случайный взгляд на особняк. Попадаю в окно своей спальни, будто глаза сами туда тянутся. Замечаю, как двигается занавеска совсем немного, будто от легкого порыва ветра. Вот только ставни закрыты, и внутри никого не должно быть. Первая мысль — скорее бежать туда, дабы застать неизвестного врасплох. Хотя, пока домчу, он успеет 100 раз оттуда уйти, но перебарываю себя, чтобы не пугать Эйму. «Что-то я, правда, не по погоде одета», — бормочу, крепче сжимая теплую ладошку. Девочка часто кивает, ускоряясь и утягивая меня за собой. «Лучше поторопиться, пока ты не заболела». Такая забота согревает сердце. И на мгновение я даже забываю о странном шевелении занавески. Жаль, что сама проблема от этого никуда не девается. Все же стоит относиться серьезнее к происходящему в этом особняке. Убийство — это не какая-нибудь легкая кража. Да если бы ко мне в квартиру в прошлом мире забрался грабитель... Я совершенно точно боялась потом там одна оставаться какое-то время. А тут женщину убили. Видно, произошедшее со мной перевоплощение слегка притупило восприимчивость к реальной опасности. Пока идем в дом, Эйма щебечет о щенке и котенке, про которых они с Ноной сегодня читали. Я стараюсь слушать, но все равно выходит в полуха. Все мысли в моей комнате у клятой занавески. «Как думаешь, человек поступил правильно?» Задаю вопрос по тексту, надеясь, что правильно понимаю суть рассказанного. Эйма пускается отвечать с еще большим энтузиазмом, и я облегченно выдыхаю. Выкидываю из головы все лишнее, принимаясь слушать более внимательно до самых дверей ее спальни. «Иди пока к себе, я накину теплую шаль и приду. Покажешь, что вы еще делали сегодня на уроках?» Она кивает и вдруг обнимает меня за талию, утыкаясь носом в живот. Это так неожиданно, что я теряюсь. Даже не успеваю ответить на объятие, девочка уже отстраняется и шустро скрывается в своей комнате. А я стою еще какое-то время в коридоре, хотя минуту назад торопилась скорее попасть к себе. Потом словно выныриваю из омута и поворачиваюсь уходить. Горло почему-то... сдавливает ком. Делаю несколько глубоких вздохов, смахивая себя это чувство. Перед спальней оказываюсь уже в полной боевой готовности. Осматриваюсь, замечаю тонкую высокую вазу на столике у окна и беру ее в одну руку, стискивая как можно крепче. Тихонько поворачиваю ручку, толкаю от себя, резко распахивая дверь. Окидываю внимательным взглядом открывшееся взору пространство, стоя еще на пороге, Не замечаю ничего подозрительного, никого нет. И все же спрашиваю твердым голосом. «Кто здесь?» Тишина. «Я видела тебя с улицы, выходи!» Ноль реакции. «Покажись, или зову мужа!» Естественно, звать я его не собираюсь. Да и вряд ли он сейчас такой уж надежный защитник. Графин-то со вчерашним зельем прихватил с собой, да еще на голодный желудок, бедняга. Мои угрозы не имеют должного влияния. Комната по-прежнему отвечает тишиной. Медленно вхожу внутрь, закрываю дверь, но продолжаю стоять у входа, крепко сжимая вазу на изготовке, запустить ее в первую попавшуюся на глаза голову. Минута, другая, третья. Ни шороха, ни постороннего звука. Вздыхаю, опуская, наконец, руку с оружием. У меня определенно паранойя. Или же тот, кто шевелил занавеску, уже успел уйти. Прохожу к окну, внимательно осматривая тюль, стекло и подоконник, ставлю на него вазу, краем мысли подумав, что надо бы цветочки заказать. Затем проверяю паркеты, ковры, покрывало на кровати. Даже шкаф открываю, ворошу все вещи. Вдруг там кто прячется? Правда, забраться на такие полки мог разве что гном. Когда не остается ни единого непроверенного мной местечка, опускаюсь на колени и заглядываю под кровать. Ничего, даже пыли нет. Сажусь на пол прямо там, сокрушенно качая головой. Надо бы для себя зелье какое сварить, типа валерьянки. Кстати, может, она ингредиентом в лаборатории имеется? Так и не раскрыв тайну шевельнувшейся занавески, убеждаю себя, что мне привиделось. Наскребущее чувство в солнечном сплетении никуда не девается. В дальнейшем день протекает весьма спокойно. Провожу много времени с Эймой, ужинаем мы снова вдвоем, и я узнаю от дворецкого, что Рахгар куда-то уехал и выглядел при этом весьма неплохо. Это задевает. Неужели к вечеру благоверному полегчало и сразу мотанул на «развлекаться, в общем, отправился»? Ну вот что за муж такой? Интересно, ожидать завтра в его постели новую девицу или теперь он станет чуть более осмотрительнее и тащить в дом чужих баб постережется? Ближе к ночи укладываю дочь спать, читаю ей сказку перед сном, потом спокойно принимаю ванну, надеваю подготовленную служанкой сорочку, подумав, цепляю на нее подаренный дознавателем амулет. Спускаясь в гостиную, терзаемо любопытством, во сколько Рахгар домой явится. Не дожидаюсь, возвращаюсь к себе уже за полночь и моментально отключаюсь, едва только забравшись под одеяло. Не знаю, сколько проходит времени, но в какой-то момент я вдруг резко просыпаюсь от ощущения чужого взгляда. Это самое последнее, что хочешь почувствовать, будучи одна в комнате посреди глубокой темноты. С минуту лежу с открытыми глазами, не шевелясь. Сердце заходится загнанной птичкой. Постороннее присутствие становится все более явным. Кажется, я даже слышу дыхание, не свое. Вскакиваю, хватая стоящую на прикроватной тумбочке лампу. Включаю ее дрожащими руками и прижимаю к груди, отгораживаясь ею от охватившего меня страха. «Кто здесь?» — голос дрожит. По телу волной мчится холодный дрожь. Кажется, в дальнем углу темнота особенно плотная. Еще немного и грохнусь в обморок от испуга. Но тут чувствую слабый укол рядом с ключицей, после чего меня дергает вперед, а пространство вокруг моментально меняется. Лампа мигает и гаснет, я отшатываюсь, натыкаясь спиной на что-то твердое, и вскрикиваю.